Глава 15. Боги Египта. Бентазух. Чтобы понять, кем по жизни был писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов, достаточно вчитаться в любой из его романов. В «Туманности Андромеды» главные герои Дарветер и Ведаконг добираются до полевого лагеря палеонтологов в Сибири, где видят широкий, параболический, плоский, как тарелка, череп земноводного, древней саламандры, обреченной лежать в теплой и темной воде Пермского болота. В «Лезвии бритвы» другой главный герой, Иван Гирин, кстати, геолог, отправляет охотника Иннокентия Селезнева в мир биохимических галлюцинаций, где тот встречает умных и любопытных древних слонов, архидискодонов. В первом издании этого произведения он же рассуждает о масте от палеонтологии, от давно вымерших динозавров, к современной медицинской промышленности. Воззрения Ивана Антоновича, одинаково и по делу, презиравшего все типы современного ему человеческого мироустройства, сейчас не в моде, тем более не в русле нынешних событий. «Туманность Андромеды» один из символов оттепели. Какая оттепель посередине настоящего криогенового периода? Фантастические вселенные Ефремова, где все происходит по законам эволюции и разумные существа неизбежно приобретают антропоморфный вид, не идут ни в какое сравнение с мирами фэнтези, в которых возможно все, потому что никакие естественные законы вообще не работают. Но, по мнению замечательного литературоведа Дмитрия Быкова, совсем не случайно режиссер и сценарист Джордж Лукас в «Звездных войнах» дал одному из важных и неоднозначных персонажей имя Дарт Вейдер. Только ли созвучие? Добавлю, на английском «Андромеда, A Space Age Tale» появилась почти за 20 лет до этой космической саги. Да, перевод отечественный, но в библиотеку Конгресса попал. Язык научных работ Ивана Антоновича звучит не менее красочно. На северо-востоке европейской части СССР встречаются в огромном количестве остатки одного вида, преимущественно одного среднего возраста. Изучение микроструктуры зубов этих стегоцефалов показало присутствие в полости пульпы особых шариков дентина. Присутствие совершенно сходных шариков, дентиклей, в полостях зубов бентосучус можно считать указанием на какой-то массовый недостаток пищи или авитаминоз, возможно, послуживший одним из факторов массовой гибели животных. Во всяком случае, недостаток пищи для этих питавшихся рыбой животных при массовом скоплении особей во время большого наводнения вполне вероятен. Здесь Ефремов делится своими полевыми наблюдениями конца 1920-х годов, когда он отправился на болотистую Вологодчину и у села Вахнёва нашел прекрасный узорчатый череп стегоцефала. Подобные остатки действительно встречались там во множестве. Целые черепа от особей разного возраста, пояса конечностей, скопления позвонков. Всего было вывезено свыше тонны превосходного материала, в том числе остатки стегоцефала, бентозуха Сушкина. Если от такого черепа остается чуть больше, чем крепкая затылочная часть с глазницами, он начинает напоминать крокодилью голову. Потому с начала XIX века вслед за зоологом Жофруа Сент-Илером к именам подобных крупных земноводных, наряду с крокодилами и их предками, принято присовокуплять египетский корень зух – крокодил. Именно так египтяне называли более мелкий и менее агрессивный по сравнению с нильским вид, мумиям которого они поклонялись. Венфос, по-гречески «глубина», где как ни там обитать крокодилом. Ефремов считал бентозуха малоподвижным донным животным. А вид назван в честь академика Петра Петровича Сушкина, прекрасного анатома и палеонтолога, в то время заведующего Северодвинской галереей, будущее ядро Палеонтологического музея Академии наук СССР, который и сподвигнул Ефремова на изучение пермских и триасовых континентальных отложений. За прошедшие с тех пор 80 с лишним лет в нижнетриасовых континентальных отложениях северной и восточной частей Европейской России найдены остатки богатейших фаун, самых представительных в мире, не считая плато Кару на юго-западе Африки. Причем две эти точки представляли противоположные внутриконтинентальные области гигантской Пангеи, Северной Лавруссии и Южной Гондваны. Только бентозуху было посвящено несколько больших книг, начиная с работы самого Ефремова и его соратника по Палеонтологическому институту Академии наук СССР Алексея Петровича Быстрова. Быстров, он же подполковник Зух и ефремовский Иван Гирин, пришел в науку об ископаемых организмах из военной медицины. Алексей Петрович известен не только замечательными реконструкциями внутренних органов древних амфибий и великолепными портретами саблезубых хищников пермского и четвертичного периодов, но и книгой об эволюции позвоночных и анатомической судьбе человека, основанной на изучении 4500 черепов. В ней Быстров в шутку напророчил нам судьбу трехпалого существа с огромным, почти беззубым черепом, практически сросшимся с тазом. В научных работах он руководствовался 13 заповедями, которые не лишне знать любому современному ученому. Вот лишь пара из них. «Никогда не забывай, что в процессе эволюции твой мозг был создан только для того, чтобы сохранить твою жизнь, а не для того, чтобы ты познавал природу. Поэтому не считай свой мозг всесильным и безукоризненным познавательным аппаратом. Учись смотреть на свою научную работу как на художественное произведение, во всех деталях отчеканенное и гармоничное, как творение художника». В книге о бентозухе, благодаря изящным рисункам Быстрова, этот зверь буквально на глазах восставал из праха. Во всех деталях, доступных разве что современным томографам, проступал его череп. Биение трехкамерного сердца наполняло кровью сосуды, а импульсы глазодвигательных нервов, выходивших из мозговой полости чуть позади клиновидно-решетчатой кости, вращали глазами. Теперь об этой амфибии известно, если и не все, то очень многое. Скажем, кровеносная и нервная системы головы, а также строение среднего уха у нее оказались такими же, как у современных жаб и лягушек, бесхвостых земноводных, которые по большей части гораздо мельче бентозуха, более чем полутораметрового крокодилоподобного существа. Здесь, в центре Лавруссии, он произошел среди стереоспондиломорфных темноспондилов. От греческого «твердый» — позвонок, образ и «резать» — разделять. Около 250 миллионов лет назад. Позвонки выделяются во всех этих названиях, и они действительно играли важнейшую роль в жизни позвоночных и, как следствие, служат палеонтологам, чтобы различать их. У стереоспондиломорфных амфибий дисковидные тела позвонков формировались из массивного интерцентра, вдоль верхнего края которого сохранилась небольшая вырезка для хорды, тогда как у их типичных раздельнопозвонковых, темноспондильных, предков позвонки почти не отличались от таковых девонских стек. каждый был разделен на полулунный интерцентр, сверху и сзади к нему примыкала пара мелких клиновидных плевроцентров. Поверху конструкция замыкалась высокой невральной дугой. Удивительное разнообразие пермских и триасовых земноводных поэтично отобразил Быстров. То он растянут, точно нить, с едва заметными ногами, то череп с острыми рогами несет он с гордостью опять, то, развиваясь как бы вспять, хранит на шее точно швабры всю жизнь свои большие жабры, живя личинкой пять веков. Именно развивавшиеся как бы вспять довольно крупные темноспондилы через бранхиозавридную ветвь, представленную здесь тунгусагирином из следующей главы, дали начало современным земноводным, хвостатым, бесхвостым и безногим червягам. Уплощенную и расширенную кзади, как у темноспондилов, голову древнейших, средне- и позднеюрских, саламандр, к примеру, еще покрывали рельефные кожные кости. Стремечко у них выделялось массивностью, хотя уже не было ни межключицы, ни теменной скважины, ни табличатых костей черепа и много чего еще. А некоторые раннепермские темноспондилы уже обзавелись педицеллярными зубами, состоящими из дентиновой коронки и цоколя, разделенных слоем мягкой ткани, сокращенным количеством позвонков, широким глазастым черепом и еще целым рядом родовых черт нынешних амфибий. Скорее всего, такие особи были личинками, но благодаря раннему половому созреванию при замедленном развитии тела чувствовали себя вполне готовыми к заложению современной ветви земноводных. Такого рода явление вечной молодости называется неотенией, от греческого «новый», «незрелый» и «растяжка», и является одним из важнейших путей эволюции. Земноводные двигались по этому пути особенно часто. Фамильные черты самого бентозуха – это большие, сближенные и сдвинутые назад орбиты на 40-сантиметровом уплощенном черепе. Отверстие между предчелюстными костями, возможно, для особой железы, и выраженный изгиб нижней челюсти в ее задней части. Передний конец вытянутого рыла был затуплен. Рога, клиновидное разрастание табличатых костей, окаймляли и прикрывали заметные ушные вырезки позади черепа. В них была натянута барабанная перепонка. Правда, единственная слуховая косточка, стержневидная слегка вогнутая стремечко, как уже было сказано, выделялась массивностью. Ее длина достигала у темноспондилов 7,7 см, при диаметре 1,3 мм, больше, чем, например, у огромного гребенчатого ящера каритозавра. 5 и 0,25 см соответственно. Звуковая волна просто не могла сдвинуть ее с места, и звук передавался через саму кость, упиравшуюся в небольшое отверстие, овальное окно ушной капсулы, в жидкое содержимое внутреннего уха. С барабанной перепонкой стремечко, вероятно, состыковалось с помощью внешнего хрящика, расположенного под прямым углом к нему и вдоль перепонки, как у лягушек. У них эта часть скелета не изменилась. Именно подвижная внешняя косточка, подрагивая вместе с перепонкой, передавала звуковые волны разных частот. Да, слышимость была не очень, но если бы все стремечко перемещалось свободно, то в голове бы постоянно гудело. Ведь воздух в легкие нагнетался благодаря повышению давления в ротоглоточной полости. И значит, воздушный поток устремлялся в широкую Евстахиеву трубу, создавая не вполне приятное ощущение в среднем ухе. Нужно было либо всю систему менять, либо остаться на всю эволюционную жизнь лягушками. Многие черты бентозуха напоминают о древнейших каменноугольных темноспондилах и даже о девонских тетраподах и мясистолопастных рыбах. Шея хотя и наметилась, но короткая. Основу зуба все так же составлял складчатый плицидентин, покрытый эмалью, а в ячеисто-бороздчатых костях крыши черепа просматривались каналы органов боковой линии. Последние у бентозуха тоже развелись как бы заново. У предковых форм каналы выражены слабее. Эта особенность, так же как и сильно вытянутые вдоль боковин черепа ноздри, свидетельствуют о вторичной водности земноводного. Его каменноугольные предки ходили по суше. Вернуться в воду было совсем непросто. Из-за жировой прослойки и воздуха в легких тело болталось бы в толще воды, подобно надувной лодке или диплокоулу, который как раз резвился у поверхности. Как он это делал, расскажем далее. Без грузила уйти на дно не удалось бы. Чтобы утяжелить кость, животным приходилось буквально заболеть, например, остеосклерозом, при котором клетки-остеобласты ускоряют формирование кости и разбирающие ее остеокласты просто не успевают за ними. Благодаря такой патологии утолщается компактная ткань. Она и так отличается от губчатой плотностью из-за слабого развития сосудистой системы. Конечно, в отличие от настоящего недуга, поражающего отдельную особь, эволюционный остеосклероз развивался в длинной череде предков и потомков, все лучше осваивавшихся на дне водоемов 7-10-метровой глубины. Позднее, под лозунгом «Успехи костной патологии в эволюцию» осваивали новую старую стихию многие вторичноводные позвоночные – рыбоящеры, киты, морские коровы, бегемоты, даже некоторые гигантские ленивцы. Кроме остеосклероза, уплотнение кости достигалось за счет пахиостоза и пахиостеосклероза. Роль эволюционного грузила у стереоспондилов сыграла огромная крестовидная межключица, которая, к тому же, располагалась вблизи тяжелой головы, образовав центр масс всего тела. Из-за рельефа в виде расходящихся от центра гребней эта кость внешне напоминала нагрудный доспех. Она хорошо распознается у всех водных стереоспондиломорфов. На раскопах межключица тоже выделяется своими размерами, почти не уступая черепу. И сама эта расширенная кость, она могла быть в 3-4 раза крупнее плечевой, и другие кожные окостенения, широкие плоские ключицы и массивные лопатки с волнообразным профилем понадобились именно тогда, когда амфибии решили вновь вернуться в родную стихию. Утяжеленные позвонки более 30, массивные ребра и плечевые кости также позволяли животному без лишних усилий прижиматься ко дну. А чтобы тело стало приплюснутым, невральные дуги несли низкие остистые отростки и длинные поперечные, с которыми сочленялись резко загибавшиеся вниз ребра. Парные суставные отростки, отходившие от дуг вперед и назад над каналом спинного мозга, превращали позвоночник в единое гибкое целое, позволявшее туловищу по рыбьи изгибаться на плаву. Бентозуховые личинки, вероятно, дышали наружными жабрами, как, например, аксолотль. Отпечатки трех пар таких жабр с тонкими жаберными лепестками обнаружены у нескольких разных ископаемых темноспондилов. У взрослого бентозуха нет явных признаков жаберного аппарата. Вероятно, он всплывал к поверхности, чтобы наполнить легкие воздухом. Обширная поверхность кожи тоже служила для газообмена, а гипоастматические жидкости тела способствовали свободному всасыванию воды, насыщенной кислородом. Нижняя челюсть бентозуха несла небольшие клиновидные зубы, слегка сжатые с боков, по 60-65 штук на каждой ветви зубной кости. В задней ее части добавлялся второй ряд. Сверху длинный ряд таких же зубов опоясывал верхнечелюстные и предчелюстные кости, а внутренние ряды проходили дугами по краю сошника и костей неба. Сильнее выступали лишь несколько клыков на конце морды. С такой зубной системой засадный водный хищник, иначе зачем ему органы боковой линии и нацеленный вверх взгляд, совершив решительный грибок короткими широкими лапами, ухватывал поживу резким движением головы. На то, что лапы были мощными и быстрыми, несмотря на незначительную величину, указывают усиленная плечевая кость с развитой губчатой тканью и гребни на шейных ребрах, сближенных с плечевым поясом. Гребни очерчивали реберную борозду, где проходил толстый нерв, иннервирующий мышцы плечевого пояса. Добычу бентозух, вероятно, схватывал передней частью вытянутого рыла, где зубы сидели в два ряда и выделялись клыки. Да и прочность черепа на излом в этом месте была достаточно высокой, что показывает анализ распределения нагрузок методом конечных элементов. Удлинение предглазничной части черепа, особенно носовых костей, в эволюции стереоспондилов как раз способствовало его усилению. И этот же процесс каждый раз повторялся в ходе индивидуального развития бентозуха. Юные особи с глазами в пол лица на 3-сантиметровых черепах еще не были столь носатыми, как родители. Если добыча не желала сдаваться, то пострадать мог и бентозух. Не случайно у одной из особей была выявлена одонтогенная остеома, патологическое уплотнение костной ткани задней части нижней челюсти. В медицинский диагностический центр пострадавшего доставили палеонтологи. На сегодняшний день это древнейший случай доброкачественной опухоли. Изменения костной ткани могли быть спровоцированы повреждением и воспалением мышцы или сухожилия во время охоты. При жизни больной бентозух выглядел как существо с распухшей щекой. Даже зазор между сошником и крышей черепа служил у этих животных для равномерного распределения и снижения нагрузки в относительно узком рыле. Далее нагрузка перераспределялась на двойной затылочный мышщелок и сближенные с черепом межключицу и ключицы. Последние, видимо, играли важную роль в захвате пищи, поскольку ключично-сосцевидные мышцы доходили до затылочных рогов, столь заметных у бентозуха и его соплеменников, и сокращение этих мускулов задирало голову. Челюстной капкан срабатывал благодаря мощным приводящим мышцам челюсти, размещавшимся в крупных височных окнах под чешуйчатыми костями черепа. Теория изгиба балок, которая применяется при исследовании механических свойств удлиненных элементов, показывает, что прочность сжатых и покрытых продольными желобками лабиринтовых зубов увеличивалась от вершины к основанию коронки. Причем ни неудобный захват добычи, ни ее рывки вправо или влево не причиняли крепким зубам никакого вреда. Предел их прочности буквально был рассчитан на увеличение боковой нагрузки. А это весьма важно, поскольку у таких зубов не было ни корня, ни глубокой лунки альвеолы, удерживавших их на месте. И чем сильнее старалась жертва избежать участи оной, тем глубже входили острые наконечники в ее трепещущее тело. Даже если на зуб попадали костные бляшки рыбы Заврихтиса или мелкие позвонки тупелякозавра, он не растрескивался. Это была наиболее вероятная пища, достаточно обильная и мягкотелая. Видимо, не брезговали бентозухи и своей молодью с еще не столь костлявым скелетом. В случае повреждения, чаще затупления, цемент, окружавший зуб, рассасывался, позволяя ему выпасть. В той же лунке прорастал замещающий элемент, вновь намертво цементировавшийся с костью. Удержать вырывавшуюся добычу помогала костная шагрень, занимавшая значительную площадь небных костей, крыловидных и парасфеноида, и усиливавшая череп в наиболее уязвимом месте, сразу за огромными орбитами. Конечно, животное не могло ни перекусить, ни разгрызть добычу и заглатывало ее целиком, языком разворачивая в нужном направлении и надавливая крупными глазными яблоками. Так же делают современные лягушки, используя мышцу-оттягиватель. Обширные небные окна облегчали эту задачу. При жизни они были зашторены перепонкой, несущей мелкие угловатые костные пластинки, что и позволяло ей прогибаться под глазами. Кстати, эта особенность тоже унаследована современными амфибиями от темноспондилов. Не исключено, что у бентозуха, подобно другим темноспондилам, у кого эти пластинки известны, они несли острые загнутые зубцы, помогавшие проталкивать пищу. Каждый зубец, как настоящий зуб, состоял из эмали и дентина и вмещал собственную пульпарную полость. Темноспондилы появились в раннекаменно-угольную эпоху, 330 миллионов лет назад, дав начало более чем 200 известным на сегодня родам, среди которых бентозух стал одной из самых продвинутых форм. Они быстрее других наземных позвоночных преодолели последствия Пермско-триасового кризиса и на первую треть триасового периода заняли нишу крупных пресноводных и околоводных хищников. То было время их расцвета. Не исключено, что именно такой образ жизни уберег их от напастей, обрушившихся на планету из-за извержения сибирских супервулканов, усиления ультрафиолетового излучения, парникового эффекта, кислотных дождей и тому подобное. Менее чем через пару миллионов лет после этих событий бентозухи расселились от нынешнего Верхнего Поволжья и бассейна Печоры до Южного Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Вместе с ними озерно-речные угодья будущей Восточной Европы заполнили их соплеменники – таозухи и ветлугозавры, а также последние тупелякозавры и храниозухи-драматекты – двояко дышащие рыбы, в основном гнаторизы, близкие к осетровым заврихтисы и пресноводные гибодонтные акулы. Тупелякозавр своим широким и плоским параболическим черепом напоминал одного из ископаемых героев туманности Андромеды. А кем были храниозухи, разберемся чуть позже. Более сухопутную часть фауны скрывавшуюся среди измельчавших по сравнению с палеозойской эрой папоротников и плаунов, представляли рептилии, большие горбоносые хищники протерозухии, хосматозух, и рауизухии, цильмозух, а также насекомоядные помельче, внешне несколько напоминавшие ящериц пролацертилии, микрокнем, и проколофоны, ихвинские. Более крупные родственники бентозуха, например, найденный в Башкирии среднетриасовый мастодонзавр, длина черепа которого превышала 1,25 метра, а сам он 6 метров, вернулись к рыбьему захвату пищи, в пасть капкан. По виду это животное было настоящим чудищем. При закрытой пасти нижние 10-сантиметровые клыки торчали сквозь особые отверстия позади ноздрей. Также питался и, превзошедший его в размерах, позднетриасовый брахиопоид с платокару, родственник тупелякозавров. Предположительно, его длина достигала 7 метров. От него, правда, остался лишь кусочек черепа. Это было крупнейшее земноводное за всю историю Земли. Современная гигантская саламандра вырастает до 1,8 метра. Только в такой размерной категории еще можно было противостоять набирающим эволюционный ход неозухиям. Новые крокодилы, усилив череп вторичным небом, нарастили мощности для укуса. Последний настоящий темноспондил, трехметровый кулазух, живший в раннемеловую эпоху, 115 миллионов лет назад, на юго-западе холодной Австралии, еще успел поохотиться на мелких приполярных динозавров, приходивших на водопой. Для подобных вымирающих, но пока не до конца вымерших групп организмов, палеонтологи придумали особый оборот. Dead Clade Walking, обыграв американский тюремный жаргонизм Dead Man Walking. С английского «мертвец идет». Так объявляют человека, идущего на казнь. Он еще передвигает ноги, но ни на что повлиять уже не может. Как в фильме «Зеленая миля», где обреченного и невинно осужденного, по сути, современного Христа, великолепно сыграл Майкл Кларк Дункан. Собственно, фильм и произвел впечатление на авторов нового термина. Растеряв свое былое разнообразие, как темноспондилы по завершении триасового периода, такая группа вроде бы еще встречается на планете, но дни ее сочтены.